Глава 15. Я дала имя ребенку в честь одного персонажа — Рагнар фон Дюбуа. Мне очень понравилось это имя после просмотра сериала. Я хотела, чтобы ребенок вырос бесстрашным и сильным, чтобы мог защитить эти земли от чужаков. Рагнар был, на удивление, спокойным ребенком, так что я могла отдыхать и читать отчеты. «Госпожа, пора принимать ваши отвары», — сообщила горничная, заходя с подносом. Я наморщила нос. «Это так противно!» Вздохнула от безысходности. Ада лишь улыбнулась и поставила передо мной маленький столик, где стояла не только чашка с лекарством, но и мой завтрак. Я выпила горький отвар, закусила сушеной хурмой и после приступила к завтраку. После родов я медленно восстанавливалась. Врач категорически запретил мне что-либо делать, поэтому я пропустила сбор урожая. Так как у нас рук не хватало, часть мы продали. Таким образом, я смогла окупить зарплаты рабочих, а часть взяли работники и начали уже производить ткани. Точнее, сначала они должны превратить это в нити, затем ткачихи их сплетут в ткань, а после отправят в красильню. Эгиль уже успел выздороветь, и теперь его охраняли аж 10 человек. Этот мужчина был сильным и смог бы положить не одну дюжину, но пока смиренно жил в гостевой комнате. Почему он оставался тут, когда может сбежать? Это было загадкой. Наверняка он составлял план по захвату этого королевства. Хотя, зачем я думаю об этом? Мне бы со своей жизнью разобраться. Пока меня посещали разные мысли, дверь в мою комнату открылась. «Госпожа, Эгиль требует вас к себе». Прибежала Ада в спешке. «Требует? Ишь ты!» Но я не стала горделиво отмахиваться от этого, так как было любопытно, что он мог сказать. «Интересно, решил согласиться? Если да, то мне открывалось множество возможностей. Хотелось разузнать о соседней стране. Какие у них обычаи, какие есть ткани, чем можно торговать у них. Надеюсь на скорый ответ». Аделаида помогла мне одеться, и я с ее помощью медленно направилась в ту комнату. Идти мне было по-прежнему тяжело, но улучшения были налицо. Когда дошла до гостевой комнаты, стражи поприветствовали меня и открыли дверь. Двое из них вошли и встали за моей спиной внутри комнаты. Здесь ничего не изменилось, только убрали лечебные травы и по его прошению добавили книжные полки. «Наверное, он так коротал вечера, пока я восстанавливалась. Вы меня звали?» Я не стала тыкать ему, так как это было бы невежливо. Но учитывая, что он был разбойником, могла вообще не уважать. Это его банда крала людей. «Да, я обдумывал ваше предложение в течение этих дней. Кстати, поздравляю вас с рождением сына». Он слегка кивнул мне, и я приняла поздравление. «Спасибо». Удивленно пробормотала. Это было неожиданно, в нем что-то изменилось. Нет, он не сломался просто. Стал более спокойным, нежели в первые дни. Может, смирился? Хотя чуяла, что этот человек был непрост. Интуиция подсказывала. Да и его жесты и осанка говорили, что Эгиль — не последний человек в империи. Кто же ты, незнакомец с фиолетовыми глазами? Вы предлагаете контракт. Какие у меня гарантии, что вы выполните свою часть сделки?» С ноткой скептицизма проговорил Эгиль, а затем добавил. «Еще хочу вас предупредить. Я не простой разбойник. И то, что вы меня здесь держали в заперти, это вам еще аукнется». Я усмехнулась. «Это уже мои проблемы, но ему не обязательно знать об этом». «Ну, за это время к нам еще никто не приходил с грабежом. Полагаю, они испугались моего ружья», — смело заявила Яна, что Эгиль удивленно вскинул бровь. «Если вы выполните свой долг по безопасной транспортировке моих товаров в вашу страну, я обеспечу ваше освобождение сейчас же. А если нет, в следующий раз, когда ваши люди полезут к нам, я не промахнусь и попаду так, что кто-то, возможно, и спустит дух на чужой земле. Считайте это обязательным соглашением, которое дает вам шанс на свободу, иначе я не договорила, подогревая в нем интерес, и не прогадала. Иначе что? выгнув одну бровь, посмотрел пронзительным взглядом. «Я передам вас властям, и, конечно, они уже разберутся более жесткими методами», — сообщила я. Даже не дрогнула перед ним. Конечно, я блефовала и не думала передавать его властям. Держала бы до того момента, пока он не согласится. Эгиль наморщил свой аристократический нос, подозревая, что он мог быть из знатного рода. «И какие у меня есть гарантии, что моих людей не выследят, как только деньги за товар будут доставлены?» Задумчиво произнес он. Вероятно, просчитывал выгоду от сделки, а там есть над чем подумать. «Я гарантирую, что вы тоже получите свою долю. Думается, денежный эквивалент вам более по нраву, нежели сидеть тут в заперти. К тому же я не собираюсь ограничиваться только производством тканей из льна. Ассортимент будет расти с каждым днем и будет интересен не только простому люду, но и дворянам. А еще я бы хотела подписать контракт». Кивнула Сурену. Тот достал из-за пазухи пергамент и протянул Эгилю. В нем я расписала, что к чему. Мужчина взял его и раскрыл. Я наблюдала за его глазами, ведь именно они могли рассказать, о чем думает их хозяин. По мере чтения они округлялись, и когда Эгиль закончил читать, обратился ко мне. «Ваш народ всегда считал нас варварами. Но сегодня я убедился, что есть люди, которые готовы считаться с нами». Его голос, на удивление, был более мягок, чем до этого, а глаза заметно потеплели. «Я вижу, что вам интересны и наши товары. Я согласен. Все это время вы могли убить меня и даже тогда с тем непонятным оружием. Я думал, что здесь поселилась одна из столичных девок, которая была богата и хотела развлечений. Но оказалось, что это не так. Вы умны и проницательны». Эгиль снова склонил голову, скорее в знак уважения. «Я приняла решение. С этого дня Эгиль — наш гость. Скажи Мане, чтобы приготовила праздничный ужин. Конечно, я не буду полностью ему доверять, как-никак он разбойник. Для начала дам ему несколько рулонов тканей, а потом дальше как пойдет». «Госпожа, он ведь...» — начал возмущаться Сурен, но я его прервала твердым голосом. «Он наш гость». С этими словами я покинула комнату с довольной улыбкой. В честь заключения нашего договора я решила закатить пир, поэтому направилась на кухню. Давно не заходила туда, аж руки чешутся. Нет, конечно, стряпня Мани была вкусной, но обычной. Мне хотелось немного жирного, необычного в этой стране. Когда спустилась на кухню через вход для слуг, сначала на меня обратила внимание Клауза, а затем остальные. Все они оставили свою работу и смотрели удивленными глазами. «Верно. Господа никогда не спускались в эту часть поместья, но я — нечистая аристократка, точнее, душой нет. Кухня обычно наполненная рутинной деятельностью домашней прислуги. Теперь превратилась в звенящее тишиной помещение». «Ваше сиятельство», — услышала недоуменный голос Мани. По ее выражению лица поняла, что она не ожидала, что госпожа может спуститься на кухню. Глаза заметались в испуге. Казалось, я пришла казнить ее. «Спокойно, Маня. Я хочу приготовить сегодняшний ужин», — заявила, тем самым удивила повариху еще сильнее. Молодые девушки и парнишки бросали друг на друга изумленные взгляды. «Госпожа, да как так, чтобы господа готовили? Неужто моя стряпня не по вашему вкусу?» — лепетала главная повариха. А по голосу Маня почти готова была разреветься. Но повода для беспокойства у них не было. Она не видела, как я открывала кофейню в столице, и вряд ли догадывалась, что маркиза умеет готовить. Я коротко усмехнулась. Вот удивлю. «Нет, Маня, просто сегодня я в хорошем настроении и хочу позвать всех вас на особый ужин». Улыбнулась и прошла мимо нее, попутно натягивая белый фартук, который взяла у входа. Наверное, Маня держала про запас. Фартук резко контрастировал с моей яркой и богатой одеждой. «На особый ужин?» — пискнула Маня. «Вы хотите распрощаться с нами?» Губы Мани задрожали, и я рассмеялась. «Ха, Маня, да кто же мне тебя заменит? Просто сегодня мы все отдохнем, и вы тоже вместе наверху». Пришлось говорить четко каждое слово, чтобы работники поняли мою мысль. «Наверху? С вами? С госпожой?» — спросила неверящим тоном Клауза. Я кивнула. Мне хотелось сделать им приятное. Все-таки они стали для меня чуть ли не семьей. «Если вы не против», — кивнула им и внимательно оглядела кухню. «Так, здесь у них печка. Огонь в печи довольно мощный, но его трудно контролировать. А котел обладает высокой теплопроводностью. Можно тут жарить картошку фри или же что-то из фастфуда». «Госпожа, зачем вы здесь?» — услышала взволнованный голос своей горничной. «А если вы поранитесь? Вы ведь никогда не заходили на кухню». «Кто это такое сказал?» — прервала ее и направилась к столу. С серьезным выражением взяла нож. «Осторожнее!» — услышала визг Мани, но отмахнулась. Вместо этого аккуратно повернула нож в руке и начала ловко крутить им. Научилась еще в студенчестве. Это вызвало фурор среди слуг. Все удивленно ахнули. Пока пламя в камине плясало, я рассматривала доступные ингредиенты. В моем воображении возникло примерное меню, и я заулыбалась. «Чего стоим? Давайте помогать. Мне одно не справится за короткое время». Услышав это, работники закивали. «Клауза, ты отвечаешь за холодные блюда, точнее, салаты. Миврор, ты очищаешь овощи и помогаешь Клаузе с нарезкой. Маня, на тебе сегодня горячие блюда. Будешь слушать меня, научишься новому. Артемия, на тебе выпивка и лимонады». Раздав указания, я перешла к делу. Кухня ожила от звона кастрюль и сковородок, шипения ингредиентов при нагревании и ароматного танца специй. Я двигалась с точностью, которая отражала мои кулинарные навыки. Настолько я втянулась в процесс, что полностью растворилась в работе. Какой кайф! Давно не ощущала этого. Давно хотела свои навыки где-то использовать. Был период, когда жила отдельно от тети, после поступления в университет. Сначала тетя была против, но после того, как услышала, что буду обучаться на бюджетной основе, решила не трогать меня. Взамен я должна была отдавать часть стипендии. Я скрывала, что получаю президентскую, говорила только минимальную сумму — 4000 рублей и половину отдавала ей. На самом деле получала намного больше. Но этого мне не хватало для свободы. Устроилась сначала в ресторан официанткой, а затем перевелась на кухню. Вот там-то и набралась всего понемногу, но для работы поваром требовали на худой конец сертификат, а его у меня и не было. Когда закончила учебу, пришлось вернуться в свой город и устроиться на ту работу, которую указала моя тетя. Якобы безопасная, и точно не выпрут меня с моими-то мозгами. Ага, она даже не знала, что я была отличницей. Мясо ягненка на вертеле, мясо по-французски, салат с хрустящими баклажанами, свежий салат, лимонады, испанский чизкейк, брауни. Все это было готово к вечеру. Служанки украсили стол свечами и свежими цветами из сада. Когда к блюдам были добавлены последние штрихи, аромат разнесся по особняку, привлекая внимание как домашней прислуги, так и охраны. Эгиля, главаря банды, ставшего временным союзником, сопроводили в обеденный зал, где ожидало угощение. «Вот это пир!» — присвистнул, увидев стол Эгиль. «Прошу, будьте сегодня гостем в моем доме». Я указала на стул рядом с собой, а сама села во главе стола. Последовав моему примеру, главарь банды села, затем домочадцы. «А что, ваши работники трапезничают вместе с вами?» «Я думал, у вас другой распорядок», — задумчиво произнес Эгиль. «В других имениях да, но не в моем. Я долго болела все это время и только сегодня смогла дойти до домочадцев», — лучезарно улыбнулась. «А в вашей стране не так?» Глаза Эгиля странно замерцали. «У нас нет слуг», — глухо произнес он и отвел взгляд. «Нет слуг? Что это значит? А как же те, что были пойманы здесь, а дочь моей тети? Если у них нет, то где они?»